Глава 16. Злата. Насмотревшись на отношения подруги, я поняла, что мне попался умный, ответственный и замечательный парень в лице Паши. Вот только он был совершенно неромантичным, и пока сделает шаг в мою сторону, я состарюсь. А мне очень сильно хотелось бы быть с этим человеком. Наверное, впервые рядом с кем-то я почувствовала себя важной и нужной, но еще и чувство защищенности меня сильно радовало. В наше время редко кто готов будет за себя постоять, а уж тем более прикрывать спину. Паша вступил в разговор с мамой и помог мне уйти на рабочее место. Боже, только за один этот поступок я была готова его расцеловать, потому что смельчаков никогда не было. Евгения Альбертовна могла уничтожить и унизить только одним взглядом. А тут у нее появился достойный противник, который смог ее заговорить и перевернуть ситуацию в свою сторону. Я, конечно же, за Пашу переживала. Металась по кабинету до тех пор, пока не услышала шаги и голоса мужчин. Вот только тогда и смогла выдохнуть с облегчением. Зато напряглась Полина, которая моментально сделала безразличное лицо и всем видом показала, что Илью не ждет. Вот совсем-совсем. И пока ей удается, актриса, блин, еще и на свидание собралась. Да что там свидание? Замуж. Нет, вы представляете, чтобы моя домашняя милая Полина, которая всегда воротила нос от любых отношений, вдруг сама чуть ли не в числе первых бежит по направлению к ЗАГСу. Мир сошел с ума, однозначно. К свиданию готовилась так, как никогда ранее. Быстро перерыла весь шкаф с одеждой, ужаснулась тому, что хорошие платья остались дома, и они мне были сейчас очень и очень нужны. Однако пришлось прерывать панику и искать замену, которая довольно быстро попалась на глаза. Все же официально свидание было у Полины и Ильи, а мы идем как группа поддержки, поэтому сильно наряжаться не буду. Достала свободные легкие брючки, которые красиво подчеркивали фигуру, нашла кружевной топ, взяла на случай прохладной погоды жакет, ну и сумочку для мелочей. Когда спустилась вниз, то сразу заметил взгляд Паши, которым он меня буквально раздевал. Все, никаких джинсов и кроссовок, теперь только так, чтобы он всегда мной восхищался. У меня даже силы неожиданно появились после трудового дня, хотя до этого очень сильно хотелось упасть в комнате на кровать и поваляться хотя бы час, потому что мамин визит знатно потрепал мне нервы. Наша компания из 4 человек неожиданно пополнилась еще и Романом с Кирой, которые поехали на отдельной от нас машине. Хотя мы могли бы преспокойно уместиться все вместе, но раз захотели ребята уединиться и поговорить, то мы мешать им не стали. Но больше всего поразили слова Альбины, которая, мягко говоря, выпроваживала нас из дома и, судя по всему, тонко намекала на то, что нам лучше всего пробыть непонятно где до позднего вечера. Ага, сейчас. Лично мне было очень интересно, чем будут заниматься три старушки в пустом доме, вот честно. У меня тоже старость будет. Должна же я знать, как бабульки проводят свободное время. Но пока нас ожидали посиделки, и мне было уж больно интересно посмотреть на развитие отношений подруги. Кафе, в которое мы все вместе приехали, оказалось очень тихим и приятным местом. Кухня была шикарной, оформление блюд интересным. Самое то для отдыха после работы. Как раз глаз радуется чему-то новому, а не цифрам и таблицам. Вечер шел своим чередом. Мы разговаривали, много смеялись. Даже уход Ильи не нарушил душевности. Правда, Полина чуть огорчилась, когда парень покинул нас. Но зато быстро воспряла духом, стоило ему вернуться. А потом началось то, к чему лично я была не готова. Моя подруга, всегда рассудительная и внимательная, с холодной головой дала согласие. Она согласилась выйти замуж за Илью. Нет, она мне об этом говорила. Но я думал, эффект неожиданности сработает по-другому. Но нет, девушка даже помаду с губ стерла, чтобы одной рукой притянуть к себе парня за шею и прильнуть к его губам. Мы с Пашкой только рты открыли. Ну надо же, вот это хват. Мне бы так. Какая она смелая. Нет, рискованная. Хотя, с другой стороны, правильно ведь сказала. Чего теряться? Нужно брать и тащить, пока другие не утянули свой омут. В общем, после такого представления я была полностью готова к тому, что сама стану делать первые шаги и намекать Павлу, что и как нужно делать. Вот прям с завтрашнего дня и начну. А потом нас ждал сюрприз. Вы когда-нибудь видели бабушек в модных шляпах, на каблуках и при полном параде? Вот и я впервой. Альбина с подругами оторвалась по полной программе, когда мы вернулись домой. Женщины утянули нас в свой отдых, и мы даже не заметили, как у меня с Кирой в руках появилось по безалкогольному коктейлю, а бабушки развели наших спутников на игру в карты. В общем, это нужно было видеть. Два сосредоточенных парня уставили свои карты, боясь продуть. Они совсем не замечали того, что творилось вокруг, а бабушки махлевали так, что в любом клубе им позавидовали бы крупье. Женщины ловко и незаметно обменивались картами, доставая их из декольте или из-под подолов юбки. Они умеючи объяснялись взглядами так, что никому из присутствующих ничего не было понятно. Кира даже рот открыла, наблюдая за их действиями. но молчала, даже не помогла брату. Когда он продул 3 кона подряд, ему пришлось стягивать с себя ботинки, носки и ремень. Да-да, бабушки играли по-крупному. А я ждала продолжения, жадно рассматривая накачанную фигуру парня. Следующим на очереди оказался Ромка. Он же решил, что для начала избавиться от галстука, ремня и ботинок, а потом от остального. Кира даже вперед подалась. Эх, маленькая козявка. Охранник будто перед ней красовался. Медленно стягивал вещи, наблюдая за реакцией девушки. Да что говорить, когда Паша стал расстегивать рубашку, я сама подалась вперед, наблюдая за его ловкими движениями. В общем, бабушки сделали все, чтобы порадовать нас и смутить парней, которые позорно сбежали. А и правильно. Пусть этот замечательный день завершится на такой ноте. Поблагодарив женщин, которые настоятельно рекомендовали мне брать инициативу в свои руки и окучивать Пашку, ушла в дом. А новый день разочаровал с самого утра. Мало того, что мы проспали и перепутали рабочий день с выходным, так еще в гости приехал дед. Он человек, которого все и всегда должны слушаться. Даже моя мама часто с ним соглашалась, боясь спорить. А вот Паша не побоялся. Я неосознанно прижалась к нему ближе, ища защиты. Вот только на мою сторону встала даже Кира, которая явно не видела угрозы в старом морщинистом лице. А Альбина так вообще брата недолюбливала, о чем ему открыто всегда и говорила. Дед уехал ни с чем. Точнее, без меня. Фух, пронесло. Только надолго ли? Очень надеюсь, что ему удастся убедить мать. А если нет, то ждут нас большие неприятности. Альбина высказала желание проехаться до станции и лично посмотреть, как обстоят дела с детищем мужа. И когда мы оказались у второго СТО, когда к нам стали подходить мужчины и благодарить за работу, бабушка сильно разволновалась, схватила меня и Киру за руки. «Девочки, мне надо присесть», – очень тихо сказала она, осматриваясь по сторонам. Мы с сестрой Павла быстро повели старушку на второй этаж в кабинет, где были удобные стулья, где можно было посидеть в тишине и даже выпить чай. Бабушка сильно распереживалась и не могла подобрать нужных слов, чтобы описать восторг. «Дыши глубже», – посоветовала ей Кира. «Если Паша узнает, что тебе стало нехорошо, то больше не возьмет сюда». На удивление, Альбина быстро взяла себя в руки, даже выслушала рассказ Полины, которая решила отвлечь бабушку от дум. Это помогло. Совсем скоро разговор и мысли переключились на неожиданную пару, которая образовалась накануне. Илья и сегодня привез Полину на работу не с пустыми руками. Сучил торт, цветы и купил большую вазу, которую невозможно будет поднять, если налить в нее хотя бы наполовину воды. Миссию по спасению букета взял на себя Ромка. Пообещал принести воды столько, чтобы цветы не засохли. Эх, еще бы кто-нибудь потом эту вазу освободил от воды. К приходу Паши мы успели разговориться, а потом, как-то само по себе получалось, что я поставила парня в неловкое положение. Внук Альбины, сославшись на дела, быстро исчез за дверьми, оставляя на душе легкое разочарование. Я ему тут намекаю, что тоже как бы хочу быть с ним, а он либо не понимает, либо... «Как всегда», – простонала Кира, подпирая рукой щеку. «Ему нужно не намекать, а говорить прямо», – произнесла девушка, помешивая ложкой чай. «Паша, у меня есть той категории мужчин, которые хотят что-то сделать, но боятся быть непонятыми. Так что ему нужно прямо в лоб говорить. Люблю такие цветы, ем то и то, фильмы смотрю такие. А еще хочу сходить в театр на премьеру, покататься на катке и погулять по парку». «Угу», – буркнула я, думая над словами Киры. Как раз в этот момент в кабинет зашел Рома, который обвел нашу компанию настороженным взглядом и прошел к окну, чтобы там поставить напольную вазу. Мы же под столом друг друга стуканули по коленям, давая понять, что нас не провести, возобновляя тему разговора не будем. А вот поговорим о... «Нужно съездить в салон и обновить прическу», – выдала Альбина, а Кира ее довольно быстро поддержала. В общем, Рома потоптался, сел рядом и стал пить чай. Кажется, парень сразу понял, что ничего ему не узнать, но не особо печалился этим фактом. Пашка вернулся довольно быстро, хотя мы успели поднять все женские темы и вопросы и даже неожиданно договорились, что поедем отдыхать в парк. Вот так просто решили, что сегодняшний день нужно разнообразить досугом, каким-то интересным мероприятием. Парня же просто поставили перед фактом. А еще я быстро ему перечислила, что люблю и что мне не нравится. «Если нужно будет, то и записку оставлю, плакат напишу и буду каждый день сообщения писать», с тонкими намеками. «Надеюсь, после такого от меня не сбегут?» Вон как Павел озадачился. Даже не спешит водительское место занимать. Переваривает сказанные мною слова и хмурится. Я же просто умилялась, рассматривая парня, и терпеливо ждала. «Ничего-ничего. Растормошу его обязательно. Главное начать. А там свое... уж точно не упущу. Вон, есть пример в виде подруги. Сразу парня утащил в ЗАГС. Если сопротивляться будет, а он явно не будет. Довольная собой, дождалась, когда Паша сядет за руль, посмотрит на меня внимательно и задаст совершенно неожиданный вопрос. «А торты ты какие любишь?» И посмотрел так внимательно, как будто от моего ответа зависел исход какого-то важного голосования. Задумалась. «Чтобы много крема не было», наконец сформулировал ответ. «Хорошо», кивнул он головой и достал из кармана какой-то смятый кусочек бумаги, на котором было написано: «Ох, Пашенька, дай сюда». Это брала шпаргалку, достала из сумки ручку и блокнот и стала записывать все, что мне нравится и куда бы я хотела сходить. Так и провела весь путь до парка в скрюченном положении, зато подготовила себе развлекательную программу на будущее. «Спасибо», — покраснел парень, забирая у меня блокнот. «Так мне действительно будет легче. Какой же он милый. Как я раньше этого не видела?» «Нет, видела, и наши ссоры были неспроста. Мне просто очень нравилось выводить его из себя. Нравилось смотреть на горящие глаза, и вообще, он мне весь нравился. Ой, вот я и призналась сама себе».